Не суть важно, главное, что времени на поход в тайную комнату у меня не было, но я не слишком-то и жаловался. Все же подобные тренировки с крестным были действительно полезны. С каждым новым днем дымка моего патронуса была все больше и насыщенней. Кажется, в той даже стал виднеться неясный силуэт. Пока что было трудно понять форму моего патронуса, но это было действительно что-то большое. Большое и змееподобное, но точно не Василиск, я бы его узнал. Да и другие эффекты от тренировки были. Все же постоянный вызов приятных воспоминаний неплохо так тренировали концентрацию. Необычность задания заставляла напрягаться, используя ментальную магию. Да и магический резерв при таких нагрузках просто не мог не расширяться. Хотя это уже дело привычное, при моих тренировках, магический резерв растет постоянно. К слову, о том, что я зачаровал свою одежду на защиту от ауры дементоров, очень быстро узнали девочки. Эти лисицы быстро просекли, что рядом со мной давление демонических духов сильно ослабевает, а при прямом касании и вовсе исчезает. И если сначала эти наблюдения просто заставили девочек почаще обнимать и просто всячески тискать меня, то вот через неделю подобный расклад перестал тех устраивать. Девочки чуть ли не клещами вытащили из меня мой секрет, а после еще и потребовали зачаровать их одежду тоже. Я их, конечно, тут же опрокинул с подобными требованиями, веселья ради решив поломаться. Ну, не понравился мне приказной тон девочек, я решил их немножко проучить. Ну как проучить, просто пристал с теми обниматься, позволив прочувствовать на себе всю прелесть демонической ауры. Девочки прониклись, попытались меня проклясть. Ну, Дафна попыталась, обидевшись на меня и вообще состроив из себя стереотипную принцессу. Пенси слишком сильно любила меня, чтобы сделать что-то подобное, а Астория просто поступила умнее. Девочка, Аки-кошка-искусительница, пообещала мне поцелуй в обмен на зачарованные. И я не стал отказываться от такого предложения, зачаровав заодно и мантию Пенси, как самой верной мне девочки. В итоге, свой поцелуй я получил, хоть Астория и пытались схитрить, поцеловав меня в щеку, но я чего-то подобного и ожидал. Отдав той просто комплект одежды, без зачарования, пришлось девочке исправляться, дабы получить свой комплект зачарованной одежды. Дафна же на нас, после подобного, вообще обиделась. Даже домашку мою делать перестала. Дня на три. После же Астория таки пробила стальную стену отчуждения своей сестры. И те вместе пришли ко мне, просить еще один комплект одежды. Даже оплату предложили ту же, только со стороны Дафны. И я вновь не стал отказываться, откровенно веселясь и наслаждаясь смущением своей невесты. Весело, знаете ли, смущать маленьких девочек, что злились на меня из-за того, что я целовался с ее сестрой, а не с ней самой. Глава 70. Привыкание к учебной рутине произошло как-то быстро и незаметно. Скорее всего, все дело в том, что я и так не расслаблялся на каникулах. Да и новые предметы особой проблемой для меня не стали. Руны и нумерология пусть и считались одними из самых сложных предметов в Хогвартсе, но знания тома все еще были при мне, а потому и трудностей у меня не возникло. Даже с домашней работой проблем не было, девочки исправно писали за меня эссе. Мне только то и оставалось, что править некоторые моменты в их работах, подгоняя свой почерк под остальную работу. Про остальные предметы даже говорить не стоило, уже знакомые учителя не изменяли своим привычкам, позволяя проявлять себя во всей красе. Даже Люпин не привнес в обучение что-то кардинально новое. Да, тот был явно лучшим учителем, чем Локонс или Квирилл, но не более того. Мне вообще казалось, что тот просто повторяет за учителем, что в свое время обучал его самого. И это, честно говоря, даже неплохо. Раньше к обучению молодого поколения относились серьезно. В общем, да, с учебной программой у меня проблем не было, для меня обучение вообще проходило где-то фоном. Основная часть моего сознания была погружена тренировками с крестным и подготовкой к Хэллоуину. Крестраж темного лорда все так же дожидался меня в выручай комнате, да и расчеты ритуала были уже давно закончены. К слову, сам ритуал я собирался проводить в школе. Пусть меня и забирали в ночь на Хэллоуин домой, но у родителей под носом темный ритуал мне точно не провести, а потому придется выкручиваться, проводить ритуал сразу после пар, но до праздничного ужина. Благо, ритуал не должен занять слишком много времени, при расчетах я учитывал свою ситуацию со временем. Другое дело, найти место для проведения ритуала, хотя здесь я несколько утрирую. У меня есть всего два варианта, где можно провести столь личный ритуал. Все же власть директора над школой пусть не абсолютно, но почувствовать столь сильный ритуал на своей территории тот просто обязан. А потому, варианта с местом проведения ритуала у меня всего два – тайная комната и выручай комната. Лишь эти два места защищены от внешнего сканирования в достаточной мере, чтобы я не боялся быть обнаруженным. Вот только о выручай комнате знаю не я один. Уж не знаю, как такой умный, что нашел скрытый проход в комнату так и сяк, но недавно я банально не смог зайти в выручай комнату, так как в ней уже кто-то был. Неприятная неожиданность, на самом-то деле, но проверять, кто же там засел, я не рискнул. Вдруг то директор решил побаловаться, запарившись в столь примечательном месте, не хотелось бы напороться на неприятности на ровном месте. А потому, тайная комната становилась в моих глазах куда более привлекательным и безопасным местом. Но лишь в том случае, если Василиск действительно был убит, а подземный зал сейчас пустует. К тому же, именно тайная комната находится ближе всего к магическому источнику, на котором стоит древний замок. Плотность магии в том месте настолько высока, что ее способен почувствовать любой волшебник, даже Сквиб, при некотором везении, на это способен. Еще один плюс в сторону тайной комнаты, как места для проведения ритуала, и еще один повод наведаться туда при первой же возможности. Слишком ценным для меня могло стать это место, в этом насквозь враждебном замке. Все же Хогвартс был вотчиной Дамблдора, здесь каждое переведение или картина было его шпионом. Просто невозможно мне, в таком окружении, чувствовать себя полностью спокойно. Все время приходилось выбирать места наименьшего скопления живых портретов, усыплять нарисованных шпионов и отгонять немертвых обитателей замка. Притом я уверен, что подобные фокусы за мной Дамблдор уже давно срисовал, но меня это не очень-то и волновало. Столь грубые методы решения проблемы я использовал лишь во время наших сианин свиданий. Ну не могу же я позволить всяким нарисованным леди и джентльменам наблюдать за тем, как я развлекаюсь со своей любовницей. Пусть директор, наверняка, уже и успел выяснить эту часть моей жизни. Слишком уж тот любил все держать под контролем. Но это, опять же, не так уж и плохо, как может показаться на первый взгляд. Сейчас директор твердо уверен, что я скрываюсь лишь из-за желания скрыть свои отношения с китаянкой. Уверен, тот даже считает, что у него есть на меня компромат. Но по факту, вся эта ширма отлично выручает меня, когда я действительно желаю скрыться. Все же ни картины, ни призраки, не могут обнаружить меня под чарами сокрытия, а оставить ложный след из спящих картин иногда бывает полезно. Именно этим фактом я, к слову, и воспользовался, решив погулять по ночному замку, а заодно и заглянуть в один примечательный туалет. Происходила моя прогулка на второй неделе обучения, когда школьники уже немного успокоились, а ночные коридоры сильно потеряли в оживленности. Нет, залетные студенты все еще встречались на моем пути, но не каждый же, мать вашу, 3 минуты, что уже неплохо. Да и сам туалет Плаксы Миртл пустовал, что можно считать удачей. Капризное привидение редко покидает свой любимый туалет, обычно ее приходится усыплять особой магией, созданной специально для борьбы с привидениями. В тот же день мне подобные ухищрения не понадобились, чему я был только рад. Тратить волшебную силу перед битвой с Василиском я не очень-то и хотел. И да, в тайную комнату я шел с твердой уверенностью в то, что Василиск таки жив, и мне вот уже совсем скоро предстоит с ним встретиться. Мне было банально сложно поверить в смерть столь реликтового создания, да и рассчитывать я привык всегда на худшие. Так было легче принимать на себя удары судьбы, а в случае, если худшие опасения не подтвердились, радоваться я мог даже откровенно паршивой ситуации. Ведь могло же быть и хуже, правда. Мда, жизнь у Тома была та еще. Обычный человек просто не смог бы выработать в себе подобный подход к делу и к жизни в целом. А Том вон смог, и даже мне, по наследству, передал. Но я не против подобного. Капелька паранойи еще никого не сгубила, а если верить одному знаменитому Аврору, то без нее вообще жить нельзя. Правда, в моем случае эта паранойя не оправдалась. Василиск и правда был мертв. Валялся мертвой тушей в тайной комнате, испуская вокруг себя ядовитые пары яда. Сильного яда, должен сказать. Пусть тот и не дотягивал до того, что был у Василиска при жизни, но даже пары легендарного яда могли пробить добрую половину магических щитов из моего арсенала. А ведь Том, перед своей первой встречей с Василиском, неплохо так поднаторел во всем, что касается защиты от яда. Но меня подобный сюрприз все равно пронять не смог. Я готовился ко встрече с живым Василиском, а не какими-то там парами его яда. До сих пор не верю, что король змей пал. И пал, судя по ранам, от меча Поттера. Ну, вернее будет сказать от меча Гриффиндора, но пользовался то тем Поттер. От осознания того, что Поттер действительно убил тысячелетнего Василиска, меня аж озноб пробил. Не думал я как-то, что у этого мальчишки хватит яиц бросить вызов настоящему, мать вашу, Василиску. А ведь тот даже магией, скорее всего, почти не пользовался. Ну не может знать второкурсник, так еще и отстающий в учебе, достаточно серьезные заклинания. А значит, Поттер завалил Василиска чуть ли не как последний магл, просто размахивая мечом, пусть и магическим. На секунду, я даже начал опасаться этого мальчишки в очках-велосипедах, но лишь на секунду. Ко мне быстро пришло понимание того, что Поттеру помогли, а слеп Василиска явно не стараниями мальца, да и зельями храбрости, например, того вполне себе могли. Ну, чтобы перед боем в штаны не наложил, не более того. Все для себя решив и не став заострять внимание на роли директора во всем этом представлении, что вполне себе мог контролировать каждое движение своей змейки, я выкинул лишние мысли из головы. Мне требовалось в кратчайшие сроки очистить тайную комнату от ядовитых паров и заняться подготовкой к будущему ритуалу. Раз уж тайная комната лишилась своего законного хозяина, я ее пристрою под свои нужды. Главное, доработать защиту комнаты, чтобы всякие Поттеры тут больше не шастали. Ну и с тушей Василиска нужно что-то делать. Негоже столь дорогим и уникальным ингредиентом здесь пропадать. Пойдут на нужды нуждающихся, то бишь мои нужды. Глава 71. Уборка в тайной комнате затянулась. Яд Василиска, пусть и в виде пара, было очень трудно удалять. Он буквально въедался в камень и мрамор, не собираясь покидать тайную комнату в ближайшие годы. И тут даже магия слабо помогала, ну или это я не знал нужных заклинаний. Суть одна, быстро очистить тайную комнату у меня не получилось. Тут нужен был основательный подход и сотни чистящих заклинаний. Осложнялось же дело еще и тем, что я с трудом умудрялся найти время для всей этой уборки. Спускаться в тайную комнату слишком часто просто не получалось. Обычно, мне удавалось спуститься туда 2-3 раза в неделю, да и то всего на пару часов. Уменьшать время сна еще сильнее у меня просто не получалось. Ну, вернее получалось, но я тогда весь следующий день чувствовал хорошо пережеванным овощем. Оно того не стоило, в общем. Хотя, мотивации очистить тайную комнату у меня было хоть отбавляй. Все же личное, хорошо защищенное место в Хогвартсе мне было просто жизненно необходимо. Да и тушка Василиска так и манила меня, слишком ценные ингредиенты портились, чтобы я мог это терпеть. Все же жадность передалась мне от Тома в полной мере. Вот только деньги меня интересовали мало, их у меня и так было с запасом. Продавать столь уникальные ингредиенты я уж точно не собирался. Куда привлекательнее для меня была идея изготовить из той же шкуры Василиска защитную мантию, что могла бы и бомбарду на себя принять. Да и внутренние органы столь сильного магического зверя могли быть использованы в самых разных ритуалах, чем тоже пренебрегать не стоило. Про кровь, глаза и кости я вообще не заикаюсь. Мне, даже с начальными знаниями в артефактике, аж дурно становилось от мысли о тех артефактах, что можно было бы сделать из туши Василиска. Другое дело, что работать со всем этим я смогу только после исчезновения Люциуса, когда стану главой рода Малфой. Да и делать ту же мантию нужно явно не сейчас. Для начала, мне стоит полностью вырасти, чтобы не портить столь уникальный артефакт постоянными подгонками под мой размер. В общем, да, тушку Василиска требовалось разделать и сохранить. В будущем мне это очень поможет, особенно если вспомнить некоторые запретные ритуалы, о которых Том слышал лишь краем уха, но вот взрослый темный лорд уже должен был знать те на зубок. Да и артефакты из столь качественных ингредиентов обещали стать мне достойным подспорьем в будущем. Аж дрожь от предвкушения пробирает. Да и с теми окаменевшими яйцами, что я нашел в резервуаре змея, тоже можно было бы что-нибудь придумать. Сканирующие заклинания ясно показали, что в этих камнях все еще есть магия живого существа, а это уже давало некоторую надежду на собственного Василиска, пусть и совсем маленького. Вот только знание о том, как правильно работать с окаменевшими яйцами сильных магических существ, у меня не было, и я, если быть честным, надеялся на то, что в Кристарже Темного Лорда таковые знания имеются. Самостоятельно искать информацию по столь сложной и я бы даже сказал уникальной, теме мне не очень-то и хотелось, слишком неэффективно, да и перспективы не очень-то и понятны. Да, собственный Василиск, а вернее целых три, мог сослужить мне добрую службу, вот только я даже не уверен, что высидеть кого-то из окаменевших яиц вообще возможно. Магия магией, но банальная логика говорит мне, что такое не очень-то и возможно. В общем, да, я возлагаю огромные надежды на тот крестраж, что я нашел в выручай комнате. Если в нем не окажется нужных мне знаний, то некоторым моим планам будет так и не суждено осуществиться. А потому к подготовке ритуала я походил с полной самоотдачей. Слишком многое от него зависело, как бы я ни хотел обратного. Правда, вся эта подготовка почти никак не влияла на мою школьную жизнь. Я умудрялся отлично совмещать обычные занятия, тренировки с деканом, свои личные тренировки и общение с окружающими. Прослыть этаким интровертом, помешанным на тренировках, мне бы не очень-то и хотелось. Слишком многое в моих планах было завязано на репутацию. Да что там далеко ходить за примером, даже мое желание заполучить пенсию в официальные любовницы не может быть осуществлено без некоторой репутации за моей спиной. Да, сейчас за мной стоит репутация моего отца и рода, а также многочисленные знакомства деда. Вот только последний уже очень скоро отдаст душу вечной леди. Отцу тоже осталось недолго куковать на сей бренной земле. Ситуация Абраксиса натолкнула меня на одну очень интересную идею, как можно избавиться от отца без лишнего шума. Вот и получается, что ни связи деда, ни репутации отца у меня скоро не останется, а на одной репутации рода и посильной помощи со стороны нарциссы далеко не уедешь. Придется мне озаботиться созданием собственной репутации, а также обновлением старых связей деда. Благо, дед успел меня познакомить с самыми важными союзниками моего рода, да и фундамент своей репутации я уже успел возвести. Да, тот пока что хлипкий и низкий, но и я не на седьмом курсе Хогвартса. У меня все еще достаточно времени для реализации всех моих планов. Тем более, что скорость моего развития и не думает падать. Да, личная сила играет в моих планах решающую роль. Никто просто не станет серьезно воспринимать молодого главу аристократичного рода, если тот не совершит что-то, что заставит окружающих признать его, ну или просто не покажет достаточный уровень личной силы. Все же личная сила в обществе магов ценится куда больше, чем любые финансовые блага и наследия. И пусть некоторые английские волшебники начали забывать об этом, но вот их иностранные коллеги, особенно за пределами Европы, точно все помнят. Да и то, что Дамблдор занимает три столь важных для страны должности, при этом не встречая со стороны общественности особого сопротивления, говорит очень о многом. Тут ведь дело отнюдь не только в славе победителя Гриндевальда, и даже не в том, что за долгие годы своего правления директор успел воспитать не одно поколение своих верных последователей. Нет, все дело в личной силе и умении эту силу вовремя показать и вовремя спрятать. Сейчас большинство обывателей считает нашего директора этаким чудаковатым, но мудрым дедушкой, что стоит на страже порядка. Вот только о том, что он великий светлый волшебник, почему-то никто не забывает. Многие даже не до конца понимают смысл этого титула, не осознают его, но все равно признают силу директора, и это важно. Не будь у старика этой силы за плечами, как того уже на следующий день турнули бы со всех постов, а его последователи и возмущаться бы не стали. В умах магов на уровне подсознания уже заложен тот факт, что слабый волшебник быть хорошим правителем не может. Даже Фадж, несмотря ни на что, является магом сильно выше среднего, кто бы что ни говорил по этому поводу. Собственно, именно из-за столь важного стереотипа в головах магов мне и нужно показать окружающим свою силу. Без этого, проблем в моей жизни будет на два порядка больше. Да и о том, чтобы привязать к себе больше одной женщины, можно будет даже не думать. Гринграссы не позволит мне подобного. Стоит тем лишь почувствовать мою слабость, как я мигом окажусь под каблучком у Дафны. Глава 72. Давно не виделись, Гермиона. Весело протянул я, заходя в пустующий класс, где меня уже дожидалась девочка. Вообще, ее просьба о встрече стала для меня настоящей неожиданностью. Несмотря на то, что я мониторил ее мысли в режиме реального времени, но даже подобные меры оказались не панацеей. Все же иногда я отстранялся от бесконечного потока мыслей, образов и эмоций девочки. Отдыхать нужно и мне, пусть я уже и привык к постоянному ментальному напряжению. В общем, да, просьба Гринджер стала для меня настоящей неожиданностью, но отказываться от встречи я не стал, в основном из-за того, что у меня было немного свободного времени, да и мотив Гермионы для встречи меня вполне устраивал. К тому же, уделять немного времени этой маглокровке свеже стоило. Она была чуть ли не самым близким другом Поттера, и если сейчас этим фактом можно было пользоваться лишь для добычи информации, то вот в будущем. Вообще, маглорожденные студенты почти никак не защищены от нападок со стороны своих чистокровных сверстников. Я, например, при сильном желании, мог заполучить в свои руки любую маглорожденную студентку Хогвартса. При этом мне даже напрягаться бы не пришлось, просто бы нанял пару волшебников из Лютного, что похитили бы родителей понравившейся мне особы, а там уже можно и с самой девочкой делать все что угодно. Маглокровки, на удивление, испытывают сильнейшие привязанности к своей семье. Многие были готовы буквально добровольно отдать себя в рабство, лишь бы их драгоценные родители были в безопасности. С чистокровными в этом плане было все сложнее. Многие из нас прекрасно понимают, что именно мы, продолжение рода, без нас род прервется, а потому и жизнь мы свою ставим многим выше жизни своих родителей. Хотя тут, опять же, все индивидуально, но абсолютное большинство чистокровных волшебников выберет свою жизнь, нежели жизнь родителей. Воспитание сказывается. В общем, да, к Гермионе я, можно сказать, относился с некоторым пренебрежением. Не хотелось мне тратить свое время на то, что я мог получить с минимальными трудозатратами. В моих глазах Гермиона стоила не более 3000 галенов. Ну, так было бы, если бы я хотел именно что склонить девушку к интиму. Я же хотел сделать из девушки свою верную помощницу в тылу врага. Но и против соблазнения этой дурочки я ничего против не имел. Та меня привлекала хотя бы тем, что ее соблазнением я смогу здорово обломать Поттера с его шестеркой. Уверен, через пару лет девочка расцветет, пара баранов заметит в ней девушку, а тут уди такой красивой я у нее под юбкой. Вот это будет действительно хорошей шуткой в моем исполнении. Но что-то я отвлекся. Меня вообще-то тут важный разговор с девочкой ждал. Драка. Степенно кивнула девочка, вглядываясь в мое лицо. Притом ее лицо было настолько говорящим, что я чуть было не рассмеялся. Слишком очевидным было сожаление и смирение на лице девочки. И я даже знаю причину столь ярких эмоций девочки. И эта причина сейчас лежала в руках Гермионы. Я бы хотела вернуть тебе это. Протягивая мне сверток из плотной ткани, сказала девочка. Я же лишь улыбнулся, узнавая свой недавний подарок. Да, я, в отличие от друзей Гермионы, помнил о дне рождения девочки. Ну как помнил, узнал о нем из мыслей самой девочки. Та была слишком уж грустной накануне столь знаменательного праздника, понимала девочка, что ее драгоценные друзья точно не вспомнят о столь незначительном событии в жизни девочки. Вот я и решил этим воспользоваться, привязав к себе девочку при помощи подарка. Слишком уж явным будет мое внимание на контрасте с полным отсутствием внимания со стороны настоящих друзей девочки. При этом на подарок скупиться я не стал, заказала зачарованную мантию из шелка акромантула, что стоило как хорошая гоночная метла. Очередная игра на контрастах в моем исполнении. Гермиона, не обижай меня. Может быть, ты и не слышала об этом, но в приличном обществе не принято отказываться от подарков. Отказавшись, ты тем сам демонстрируешь мне высшую степень своего недоверия. Весьма красноречиво взглянув на девочку, сказал я. Пусть моя подначка касательно ее происхождения и могла задеть девочку, но в данном случае это не так уж и важно. Наш разговор все равно не предполагал конфликта из-за подобной мелочи, настроение не то, но это слишком дорого. Потупила взгляд девочка, прижимая мантию к себе. Я просто не могу принять столь дорогой подарок, это неприлично, добавила девочка, попытавшись сделать максимально возмущенный вид. Но именно что попыталась сделать, я отлично видел, что девочка была рада, искренне рада моему подарку и тому, что я не стал забирать свой подарок даже после того, как она предложила мне это сделать. Не забывай, Грингер, у меня достаточно денег, чтобы дарить своим знакомым то, что посчитаю нужным. А тебе эта мантия действительно нужна, с нажимом сказал я. Ну а видя, что девочка смотрит на меня чуть не понимающим взглядом, продолжил. Вспомни про результаты прошлогоднего медосмотра. Неужели ты думаешь, что после медосмотра все твои злопыхатели внезапно исчезли? Рассчитывать на всего один браслет я бы точно не стал, сказал я, взглядом указывая на свой прошлый подарок. Моим браслетом девочка исправно пользовалась, боясь получить очередную порцию проклятий. Неужели все так серьезно? Чуть напряженная спросила девочка. При этом та и сама, кажется мне, понимала, что задает глупый вопрос. Грингер была девочкой умной, наверняка понимала, что проклясть ее хотят очень и очень многие. «Грингер, не разочаровывай меня», — вздохнул я. «Ты, подруга героя, и очень многие не очень-то и рады этому факту. И ладно бы только это, злопыхателей всегда и везде будет достаточно, другое дело, что сам Поттер тебя не защищает от агрессии окружающих». «Ходя по откровенно тонкому льду», — сказал я, — «а ведь девочка может весьма бурно отреагировать на мои не самые лестные слова в сторону ее друга, и поэтому моей защитой решил заняться ты», — язвительно спросила меня одна дюже вспыльчивая маглокровка, но мой подарок сжала лишь сильнее, понимает, что я то как раз сделал для ее безопасности куда больше, чем тот же Поттер, и уж тем более Уизли. «Нет», — легко открестился я от подобной чести. «Просто мне не хотелось бы терять столь полезную девушку», — улыбнулся я, подходя к Грингер и приобнимая ту за талию. «Да и приятно мне, знаешь ли, превосходить Поттера пусть и в такой мелочи», — нацепив на лицо максимально пакостную улыбку, — сказал я, за что тут же чуть было не получил по лицу. Благо, вовремя успел перехватить руку девушки. «Ты невыносим, Драко Малфой», — весьма эмоционально воскликнула девочка, — пытаясь вырвать свою руку из моего захвата. Ну куда там, я даже не дрогнул под ее напором. С моей нынешней физической формой для меня все ее потуги были откровенно смешны. При большом желании, а также усилении от метаморфизма и простой циркуляции магии в организме, я мог бы вообще поднять эту пигалицу одной рукой. Но, Грингер, я прекрасен, и ты не можешь этого отрицать. Отпуская руку девочки, параллельно возвращая свою ладонь на талию Гермионы, сказал я, ведь будь иначе, и ты бы никогда не позволила бы мне столь свободно тебя обнимать. Весело оскалился я, привлекая внимание девочки к моим рукам. Кажется, та в пылу эмоций даже не заметила, что я ее в наглую обнял. «Можешь считать это моей благодарностью за подарок», — тихо прошептала Гриффиндорка, пытаясь бороться со смущением. «Не слишком удачно. Особенно плохо у нее получалось справляться со смущением, когда я в наглую прижал ту к себе и зарылся лицом в ее пышные волосы. Благо, рост позволял мне провернуть подобный финт без всяких неудобств. Знаешь, начал я, напоказ вдыхая запах волос девочки. А мне нравится подобная благодарность», заключил я, окончательно вгоняя маглокровку в краску и ставя жирную точку в этом разговоре. «После подобного, Грингер точно не откажется от моего подарка, чего я, собственно, и добивался». Все же зачарована мантия была отнюдь не только на защиту от проклятия и прямого воздействия чар. Я самолично вшил в мантию одну примечательную рунную цепочку, что должна усилить естественную симпатию Грингер в мою сторону. Там, конечно, все куда сложнее, чем я объясняю. Но если говорить без лишней мишуры, то мой подарок действительно должен, со временем, усилить в девочке те теплые чувства, что та испытывает в мою сторону. Элегантный и простой план по приручению одной маленькой маглокровки. Мне аж смешно становится от того, как все легко у меня выходит. А ведь только и стоило, что совместить в себе все лучшие стороны Тома и деньги Драка. Убойная смесь, если честно. Глава 73. Хэллоуин неуклонно приближался. Я занимался очисткой тайной комнаты, разделкой туши Василиска, благо нужные заклинания я знал, а инструменты купил с Авиной почтой и подготовкой к ритуалу поглощения Кристража. Остальные дела как-то резко стали для меня назойливой неприятностью, с коей нужно расправиться в кратчайшие сроки и идти заниматься своими делами. Хотя, если быть честным, посещал тайную комнату я все равно лишь ночью. Просто 2 часа ночных занятий я превратил в 5 таковых, и это было действительно тяжело, никакая магия не могла заменить мне полноценный сон. Приходилось ходить весь день вялым и уставшим, а иногда и откровенно дремать после уроков, но оно того определенно стоило. Даже допросы, что мне устраивали как девочки, так и Снейп, не слишком-то и напрягали. Свою сонливость я списывал очередные выкрутасы моего дара, и мне даже верили, хотя все и было с точностью да наоборот. Метаморфизм, что вполне ожидаемо, помогал моему телу подстроиться под новый режим сна и отдых, и пусть и не полностью, но он компенсировал сильный недостаток сна. Я даже внезапно обнаружил небольшой плюс от всей этой ситуации, а также задумался о том, чтобы и дальнейший год продолжать в том же режиме. Все же мой дар слишком явно подстегивал мой организм в нужную сторону развития. По моим расчетам, если я продолжу также истязать себя, а также не забью на физические тренировки, к коим недавно добавилась растяжка с Дафной, моя невеста решила присоединиться к моим самостоятельным занятиям, коих я не скрывал то уже через год. 3-4 часов сна в день мне будет достаточно для полноценного отдыха. Нет, я уже и сейчас начал привыкать к подобному режиму. Ментальная магия и сильная воля отлично помогают к привыканию к таким вот нагрузкам. Другое дело, что организму все равно не хватает 4 часов сна для полноценного восстановления. И это, к слову, основная причина, по которой я не стану продолжать заниматься подобным мазохизмом после Хэллоуина. Есть немаленький шанс навредить своему организму, банально перегрузив тот. Да и про то, что гормон роста вырабатывается нашим телом именно во сне, забывать не стоит. Глядя на ситуацию с такой стороны, я даже начинаю жалеть Гермиону с ее этим маховиком времени. Это же надо самолично угодить в столь простую ловушку Дамблдора, так еще и гробить собственный дар. Да, я знал о том, что мисс Смоглокровка получила из рук МакГонагалл стоящий маховик времени. Вот только делать с этим знанием я ничего не стал. Слишком пристально директор должен следить за столь ценным артефактом. Да и недостатков у маховика было слишком много. Одно то, что постоянные путешествия во времени крайне негативно влияют на ауру волшебника, чего стоит. Хотя в моей ситуации тот действительно мог помочь. В общем, да, в этом году я ждал 31 октября больше всех. Для меня этот день уже был не просто праздником, но и днем избавления от постоянной, я бы сказал чрезмерной, нагрузки, от которой не сказать, чтобы много проку. К тому же, поглощение Крестража само по себе было делом знаменательным. Пусть даже я и рисковал подхватить от этого Крестража какую-нибудь гадость, но возможная выгода была слишком привлекательна. К тому же, я был уверен в своих расчетах и самом ритуале. Ну, был уверен ровно до Хэллоуина. Самайном, день всех мертвых, время, когда мир мертвых и мир живых максимально приближены друг к другу. При этом для магов это выражение было весьма буквальным. 31 октября грань между полным смерти и реальным истончалась сильнее всего, позволяя некромантам и магам смерти проводить сложнейшие ритуалы. Да и остальные маги, посредством стандартных ритуалов, умудрялись выжать из этого дня немало пользы для себя. Для меня же этот дел был особенно волнительным. Ведь именно мне в этот Хэллоуин предстояло примерить на себе роль страшного и злого некроманта, проводящего жуть какой запретный ритуал, и несмотря на комичность формулировки, все именно так и было. Я собирался провести достаточно сложный ритуал на стыке некромантии, артефактики и магии душ. При этом во всех трех направлениях я был откровенным профаном, что напрягало. Нет, еще вчера я был полностью уверен в своих расчетах, но сейчас, когда подошло время действовать, я уже не был столь уверен. Скажу больше, я откровенно трусил проводить этот чертов ритуал. Риск, пусть и совсем небольшой, получить вместе со знаниями еще и личность будущего Тома, меня откровенно пугал. Я, каким-то шестым чувством, понимал, что сознание Тома старшего просто сотрет мою нынешнюю личность, заполнив собой всю душу. Из-за подобных мыслей и страхов первая половина дня для меня была настоящим адом. Я просто не мог сосредоточиться на занятиях. Меня все время колотило, мелкая дрожь даже на миг не отпускала тело, не позволяя точно и аккуратно нарезать ингредиенты. Так еще и Снейп был чем-то явно недоволен, мешая своими вечными замечаниями концентрироваться на роботе. А ведь это он еще не мне замечания делал. В общем, да, к обеду я уже был на конкретном таком нервике. Даже ментальная магия не помогала полностью справиться с эмоциями. А уж, что бы со мной было, без нее, мне даже представить страшно. Меня и так то трясет, не отпуская, а ведь это я еще сдерживаю себя неплохо. Хотя, будь ситуация немного иной, и подобные эмоции я бы заглушил за считанные мгновения. Уж чего-чего, но навыков в ментальной магии у меня для подобного точно хватит. Другое дело, что перед самым ритуалом я не рискнул использовать столь сложную магию. Приходилось сдерживать эмоции лишь стальной волей и простейшими медитациями. И это даже помогало. Но вот в тайную комнату я спускался в состоянии очень далеком от абсолютного спокойствия. Диадема Коктеварн неприятным грузом жгла руки, не помогал даже защитный ларчик из кости дракона и кожи единорога. Слишком сильные эмоции меня одолевали, да и полностью заблокировать влияние Крестража ларчик не мог. Тот просто не для этого был создан. Полноценный Крестраж трудно отнести к обычным темномагическим артефактам. Артефакты с собственной волей вообще нужно транспортировать в особых сейфах. Но уж чего нет, того нет. Благо, таскался с Крестражем темного лорда я недолго. Просто отнес тот с 8-го этажа на 3-й, а потом и в тайную комнату. Дальше же, рунные цепочки ритуала мигом окутали диадему, а костная пыль помогла подавить слишком сильные эманации темного артефакта. Ненадолго, правда, но полученного времени мне хватило для окончательной подготовки ритуал. Да и сам ритуал я запустить успел. То же, что происходило дальше, меня уже считай и не касалось. Постоянное напряжение сегодняшнего дня, вкупе резким оттоком магии, а на то, чтобы запитать рунный круг 7 метров в диаметре, ушла чуть ли не вся моя магия, просто вырубили меня. И это хорошо, переживать весь процесс с ритуала я не очень-то и хотел. Тем более, что повлиять уже на что-то я все равно не мог. Лишь ждать и надеяться, что все пройдет хорошо, а также готовиться к сильнейшему похмелью. Огромное количество информации, пусть и структурированной самим ритуалом, должно было неплохо так вдарить мне по голове. Следующие несколько дней обещают быть тяжелыми. А ведь мне сегодня еще и домой отправляться, ежегодные ритуалы с семьей проводить. Глава 74. Из тайной комнаты я выбирался в слегка неадекватном и помятом состоянии. Меня откровенно мутило, вестибулярный аппарат сходил с ума, а магия буквально взбесилась в моем теле. Я прямо-таки чувствовал, как эта живительная энергия пыталась вырваться из меня. Да, ближе всего это состояние походило на банальный переизбыток силы, но нет, переизбыток силы, бывающий в основном у детей, когда магический источник еще только формируется, обычно приводит к магическому выбросу. В моем же случае, этот самый выброс так и не происходил, а причиной тому был не резкий скачок силы, а постоянный, но достаточно мощный, напор магической энергии. Меня буквально распирала изнутри энергия, что выделял тот осколок души сильного темного мага, что я только что поглотил. Процесс переваривания еще не закончился, хотя большую часть информации из него я уже и получил. Собственно, огромная нагрузка на мозг была одной из основной причин, по которой я чувствовал себя настолько хреново. Мой разум нет, не поврежден, но перегружен. Я просто не способен пока что обработать всю ту информацию, что только что получил. Да, мой разум в пассивном режиме обрабатывает и структурирует полученную информацию, но этот процесс все равно обещал затянуться не на один день, и это плохо. Именно обработка информации, полученная из Крестража, и отнимала у меня львиную долю ментальных сил, не позволяя даже нормально сконцентрироваться на чем-то определенном. Будь иначе, и я бы сейчас не сшибал бы вокруг себя сырой силой. Будь мой разум в нормальном состоянии, и я бы сбросил все излишки куда более элегантным способом, стихийную магию в бесполочковом варианте опробовал бы, например, сил, сейчас, мне бы хватило и не на такие фокусы. Другое дело, что с моей нынешней нагрузкой на разум, даже простейшие заклинания в палочковом варианте могли вызвать у меня трудности. Слишком серьезная концентрация необходима для творения нормальной магии. Нет, та же Левиаса не требовала от волшебника сколь-либо серьезных ментальных усилий. Но вот уже что посложнее, да, а в моем случае, даже Левиаса требовала немалой концентрации. Буйство магической энергии мешало творить мне даже простейшие заклинания. Лично проверил, пытаясь избавить от собственной рвоты. Получилось раза так с 30-го, и то скорее случайно, нежели благодаря моим стараниям. Крайне неприятная ситуация на самом-то деле, но я потерплю. 3-5 дней без магии, не слишком высокая цена за резкий скачок в магическом потенциале, а также целой библиотеки крайне ценных, ну и не очень, знаний. А в том, что знаний я получил действительно много, сомневаться не приходилось. Слишком большой объем информации мне достался из Крестража. Для 17 лет тома подобный объем был просто невозможным. Тут скорее замешана память о десятилетиях магической практики. Вряд ли том, создавший этот Крестарж, был моложе 30 лет. Да и найти диадему Коктевран раньше этого срока было бы для тома несколько затруднительно. К слову, сама диадема осталась цела. Да, некоторые зачарования, созданные, скорее всего, самим томом, слетели с артефакта, но вот основных своих функций та не растеряла. Слишком глубоко в структуру материала были вплавлены рунные цепочки зачарований. Даже ритуал изъятия Крестража не смог в должной мере навредить этому шедевру артефактики. Нет, даже не так, шедевру. Мне даже представить было сложно столь стабильный и мощный артефакт одновременно. Вот уж точно наследие основателей, по-другому и не скажешь. Тем более, что артефакт был именно что ментальным, работающим не с магией, а с самим разумом волшебника. Таких артефактов уже очень давно не делают, технология утеряна, а умельцы уже успели обратиться в прах. Даже для моей семьи подобный артефакт был чем-то из ряда вон выходящим. Уверен, стоит мне только показать эту диадему Нарциссе, как та тут же причислит ту к семейным реликвиям, и не отдаст ту ни за какие деньги. И отец поступил бы так же, сумей он определить, что именно я ему принес. Хотя, конечно, никому показывать свою прелесть я не собирался. Диадема основательницы была крайне полезным усилителем ментальной силы мага. Даже сейчас я мог удержать себя в вертикальном положении лишь благодаря влиянию этого артефакта. И это сейчас, когда собственной ментальной силы у меня почти что и нет. На пике своей силы, я бы смог выдавить из артефакта такое усиление, что со мной и Дамблдор не рискнул бы сойтись в ментальном поединке. А уж как-то поможет мне с практикой в метаморфизме и бесполочковой магии. От одних только этих мыслей мне даже как-то идти легче становится. Не зря я, все же, проводил этот чертов ритуал. Одна только диадема основательницы уже окупала большую часть моих трудов. К слову, носить диадему я собираюсь на постоянной основе. Пусть та и была чисто жонкой в плане внешнего вида, но я плевать хотел на подобные условности. Все равно я не собирался показывать эту вещицу хоть кому-нибудь. Спрячу ту в волосах при помощи метаморфизма, а также зачарую на бестелесность, на случай, если кто-нибудь решится дотронуться до моей головы. Меня даже предстоящий объем работы над диадемой не пугает. Слишком серьезное преимущество-то может мне дать при правильном использовании. Но всем этим я буду заниматься в будущем. Сегодня мне было несколько не до этого. Хэллоуин еще не подошел к концу, впереди меня ждал праздничный ужин, а также семейные ритуалы с родителями. Правда, от последних я подумываю как-нибудь отмазать. Проводить какие-либо ритуалы в моем нынешнем состоянии было небезопасно. Случайный всплеск магии мог выйти боком всем магам, проводящим ритуал. А я сейчас каждые 30 секунд выпускал из себя очередной всплеск. Благо, зачарованная мантия неплохо скрывала мое состояние. Вся выпущенная мной магия почти сразу же поглощалась шелком акромантула, из которой были сделаны все мои мантии. Естественно, без особых зачарований шел акромантула бы не поглотила и сотой доли того, что я уже успел выпустить в атмосферу, но моя мантия на порядок превосходила ту, что я подарил Грингер. Даже достаточно сложные проклятия из глазы могут быть поглощены ей. Что уж там говорить о сырой магии, что я выплескивал из своего тела. Но даже моя мантия не помогла мне полностью избавиться от расспросов. Стоило мне только вернуться в гостиную Слизерина, как девочки тут устроили мне экспресс-допрос, где был, что делал, почему такой помятый. Пришлось сослаться на внезапную волну вдохновения, что заставило меня приступить к очередной тренировке чар незамедлительно. Благо, со мной такое действительно случалось, так что девочки несколько успокоились. Да от несколько растрепанного вида те помогли мне избавиться. Пенси просто ловила кайф от помощи мне, Дафни же я скормил байку о том, что несколько перетрудился. И мне даже поверили, пусть и смотрели несколько подозрительно. Но эта подозрительность скорее относилась к тому, что я мог действительно сильно перенапрячься, но решил не сообщать об этом никому. И меня такое объяснение, что девочки придумали для самих себя, полностью устраивало. А уже после праздничного ужина стало известно о проникновении знаменитого Сириуса Блэка в замок, чему я был искренне рад. Мало того, что сам Сириус, своим поведением, чуть ли не кричал о том, что до своего наследия тот так и не добрался, так ведь замок еще и в осадный режим привели. Теперь покидать его могли лишь преподаватели и сам директор, чему я был только рад. Не пришлось придумывать причину для отказа от празднования Дня мертвых в кругу семьи. Глава 75. Нападение Сириуса Блэка на гостиную Гриффиндора здорово взбаламутило всю школу. Но не более того, директор, как и всегда, не пожелал выносить ссору из избы, так и не вызвав Авроров для разбирательства со всей этой ситуацией. Так еще и школьников в большой зал ночевать отправил, дабы информация не просочилась наружу. Объяснить это действие как-то иначе я просто не мог. Все же гостиные факультетов защищены куда лучше большого зала, тем более сейчас, когда замок введен в осадное положение. Пусть защитные чары замка и не обновлялись последние лет так 50, но даже так, защита Хогвартса была на уровне. Пусть Сириус Блэк и сумел сбежать из Азкабана, но это совсем не значит, что ему по силу в одиночку справиться со всеми теми чарами, что впаяны в сами стены замка. Да и студентов старших курсов не стоит списывать со счетов. Пусть те и не смогут многого противопоставить беглому преступнику, но это лишь в битве один на один. Но не суть важно. Обсуждать действия администрации школы я не очень-то и желал. Я вообще желал лишь побыстрее вырубиться, отправившись в небытие. Моему телу и разуму требовался сон, дабы справиться с тем напором информации, что мне достался из Крестража. Осознанно воспринимать чужие знания было довольно сложно, меня буквально клинило от двойственности восприятия, а мысли путались и скакали с тему на тему. В таком состоянии мне было несколько не до пустых разговоров. Тем более повлиять на решение директора мы никак не могли. Эта белобородая моль была только рада испортить праздник чистокровным волшебникам. Уж я-то знаю, как тот против всех этих ритуалов, что помогают магам ослабить родовые проклятия и повысить свой магический потенциал. Понять бы, причины, по которым наш святыч против подобного. Он ведь и сам, наверняка, не пренебрегает подобными возможностями усилиться. Почему же тогда остальным мешает? Хотя, я не хочу об этом знать. Дамблдор, как и почти все сильные волшебники, всегда был себе на уме. Пытаться понять суждения таких личностей, лишь себе вредить. Мало того, что время тратится впустую, так ведь и понять можно. А понявший психа и сам может считаться психом, а потому не стоит лишний раз напрягать свой разум. Я и так немного не в себе, пусть мои отклонения и можно считать относительно безобидными. Относительно отдельных случаев, все же садизм, не лучшие качества для добропорядочного волшебника. Мозгашмыги сегодня особенно тебя не любит, Драко Малфой. Раздался у меня над ухом мелодичный девичий голос, заставляя меня напечься. Мои заклинания вновь не сработали на одну платиновую блондинку с Скактиврона. Не стоило мне вспоминать про психов, получилось все прямо как в одной старой пословице про лучик солнца и нежелательные появления. Луна. Тяжело вздохнул я, разворачиваясь к девушке. В данный момент я уже лежал на своем спальном месте, засыпая. Оттого было еще удивительнее увидеть растрепанную девочку в светлой ночнушке у себя за спиной. Я думал, что учителя следят за тем, чтобы студенты разного пола и на пушечный выстрел друг к другу не приближались. Хотя эта же луната от чар скрываться умеет не то, что от каких-то там профессоров. И я рад тебя видеть. Все же сказал я, накрывая нас куполом отвлечения внимания. Мне как-то не очень-то и хотелось быть обнаруженным в компании данной особы. Мало того, что преподаватели подобного не одобрят, так и слухи могут разные пойти. Я, конечно, смогу выйти из этой ситуации победителем, я даже знаю, как это сделать, но лишние проблемы мне не нужны. Да и портить жизнь Луне я не хотел. У той на факультете и так была неоднозначная репутация, а тут она еще и ко мне в постель забралась буквально. И если я понимаю, что ничего между нами не было, то вот мои поклонницы, коих не так уж и мало, могут понять все слишком превратно. А у тебя здесь тепло. Прижимаясь ко мне посильнее, сказала девочка. И только тогда я заметил, что на девочке ничего кроме легкой ночнушки и нет. А ведь в замке, тем более под конец октября, не сказать чтобы очень тепло, да и пол большого зала не сказать чтобы очень теплый. Вон, все остальные предпочитают спать в куда более плотной одежде, как минимум в полных пижамах с теплыми носками. «Ты чего в такой легкой одежде?» – спросил я, накладывая на девочку согревающие чары. Далось мне сие действие нелегко, но уж с палочкой-то я смог справиться с этим простейшим заклинанием. Прогонять эту дуреху я все равно не собирался, да и помощь своей знакомой был не против. Особенно, если эта знакомая обладательница уникального дара, что может помочь мне лучше понять магию. Пусть и не сейчас, все же моих знаний по магии пока недостаточно, чтобы разобраться с даром девочки. Но это только пока. Наглые нагло украли мою пижаму. Не очень-то волнуясь по этому поводу, ответила девочка. Я же лишь вздохнул, вспоминая, что нагломета называет не слишком приятных ей личностей. Ну, вернее будет сказать каких-то мистических созданий, что сопровождают таковых личностей. Да не суть, главное, что девочку задирают и та пришла просить у меня помощи. Да, прямо эта просьба не прозвучала, но если после подобного откровения я не предложу свою помощь девочке, будет очень некрасиво. И ты пришла ко мне погреться? С легкой усмешкой, спросил я, уже прикидывая, как бы проучить этих наглых нарголов. Оставлять свою подопытную в беде я не собирался, да и не будет ничего сложного в помощи этой девочке. У меня уже есть знакомые из Скактиварена, что за определенную плату готовы предоставить мне свою помощь. Ну а денег для подобного дела мне точно не жалко. Все равно у меня их сильно больше, чем я могу потратить на простые развлечения. Угу. Уткнулась та носом в мою грудь, совершенно не стесняясь прижиматься ко мне. Ну да, эта девочка уже предлагала мне секс, когда застукала наши с Сианин развлечения, так что про смущение тут говорить несколько неуместно. Скорее уж о неком довольстве, что девочка буквально излучала всем своим видом, стоило мне лишь обнять ту в ответ. Мда, необычная она особа, что уж тут и говорить. Но и пусть, меня та не сильно то и стесняет, да и мое проклятие на нее не реагирует, так что спать я могу спокойно. Ну а завтра, ну или когда меня немного отпустит после недавнего ритуала, я помогу девочке. Пусть мне и плевать на внутренние терки воронов, но раз уж ко мне обратились за помощь, отказывать я не стану. Тем более, что Луна совсем не глупая девочка. Безумная, да, сколько угодно, но не глупая. Она точно понимает, что за свою помощь я могу стребовать с нее немало, но все равно пришла ко мне. То ли просто доверяет мне, то ли считает, что сможет легко со мной расплатиться. И тот и другой варианты меня полностью устраивают. Хотя вариант с доверием мне нарваться больше, я вообще такая тварь, что сама никому не доверит, но ощущать и пользоваться чужим доверием любит просто безмерно. Особенно мне нравится доверие девушек, тех использовать особенно легко и приятно. Глава 76. Отходить от ритуала мне пришлось чуть дольше, чем я рассчитывал. Почти целую неделю я ходил как на иголках, стараясь удержать свою магию под контролем и разобраться с той кашей в голове, что у меня осталось вместо начисто выжженного мозга. Лишь сильные боли в голове намекали на то, что в голове у меня еще что-то есть, кость так болеть не может. В общем, да, состояние у меня было не сказать, что нормальное. Девочки даже хотели меня отправить в больничное крыло, но я доблестно отбился от подобной помощи. Мало того, что в больничном крыле мне вряд ли смогут помочь, но ведь понять то что-нибудь мадам Помфри может. Не нужен мне такой риск, и так проблем выше крыши. Ведь если с магическими выбросами я еще мог справиться или скрыть те от окружающих, то вот проблемы с головой меня несколько беспокоили. Нет, ничего фатального не происходило. Я просто адаптировал новые знания под себя, выстраивая ассоциативные цепочки. Ну, вернее сказать, что все это происходило и без моего влияния. Но вот влияние на мою личность от этих процессов было весьма и весьма серьезным. Нет, ритуал, как и положено, обезличил, насколько это вообще возможно, воспоминания взрослого Тома. Проблема в самих воспоминаниях, все столь огромный объем новой, зачастую шокирующей, информации, что разом обрушилась на тебя. Это было трудно осознать, но получив шанс взглянуть со стороны на жизнь Тома Риддла, я действительно многое понял и определил для себя. И здесь речь идет даже не столько о магии, сколько о жизненном опыте самого Тома. Знаете, раньше то мои доноры даже приблизительно не представляли о жизни за пределами Хогвартса или родового поместья Малфоев. Да, у Тома еще был опыт жизни в приюте, но то выживание все сложно назвать полноценной жизнью в обществе. А тут на меня обрушилась целая жизнь взрослого, гордого, амбициозного и сального мага, Тома Риддла, которому на момент создания Крестража уже было 34 года. Мда, подобный опыт просто не мог не повлиять на меня, просто раньше я этого не понимал, да и про двойственность воспоминаний я как-то не подумал. Все же взрослый Том никогда не забыл о своем детстве, а потому и от повторного просмотра школьных воспоминаний будущего Темного Лорда меня никто не оградил. Переживать все это еще раз, пусть и выступая простым наблюдателем, как во время погружения в омут памяти, было довольно тяжело, гораздо тяжелее, чем простые проблемы с магией. Тем более, что с каждым днем буйство магической энергии в моем теле становилось все слабее, оставляя после себя лишь голую мощь и резко возросшие ощущения магии. Да, пусть контролировать магию стало значительно сложнее, из-за резкого скачка в силе, но вот ощущать магию я стал куда четче и детальнее и даже как-то глубже. Что уж там, если я даже в чарах начал ощущать магию куда детальнее, буквально видя контуры и рунные схемы заклинаний. Даже когда это был обычный люмус, использующий самую простую схему руну в своем основании. Да, весьма неожиданный плюс от ритуала, но лично я считаю, что тот был просто мизерным, в сравнении с неожиданными проблемами, что настигли меня после поглощения чужого крестража. Все же даже ментальная магия мне не очень-то помогала с внезапными проблемами. Вернее, я сам не очень-то пытался с этим бороться. Слишком высок был риск сойти с ума после подобных экспериментов с разумом. Я и так малость поехал крышей, после осознания некоторых воспоминаний Тома. Все же жизнь у того была не сказать чтобы легкой, После войны та вообще была не сахар. Так ведь этот гордец еще и врагов себе наживал с потрясающей скоростью. Чувство силы малость сорвало того с нарезки. И я, если быть честным, тоже мог малость поплыть от собственной силы и могущества. Но нет, я пережил это как-то спокойнее, во многом из-за несколько пассивной личности старого драка. Ну а после просмотра этих воспоминаний, меня эта болезнь уже вряд ли когда-нибудь коснется. Слишком сильно наглядный пример лежал у меня в голове. Да и крестражи я теперь точно создавать не стану. Те, как оказалось, весьма пагубно влияют на тело, разум и магию волшебника. И пусть Том весьма успешно боролся с большинством последствий подобной магии, но некоторые проблемы со здоровьем тот все же имел. Та же импотенция, как яркий пример проблем с телом, чего только стоит. Про неспособность использовать большую часть светлой магии я вообще молчу. Тот же патронус будущему темному лорду был недоступен уже тогда. Про разум я ничего говорить не буду, у самого таракана размером со взрослого кота. Но я, правда, с теми достаточно успешно боролся. Не со всеми, кончено, некоторые меня вполне устраивали. Тот же садизм мне ни капельки не мешал жить, зато незабываемых эмоций дарил просто море. Другое дело, что какая-нибудь паранойя, вновь начавшая прорезаться после просмотра воспоминания взрослого Тома, мне была ни к чему. Ну, вернее сказать, прогрессивная форма данной болезни мне как-то не нравилась. Здоровая паранойя еще никому не навредила. Мда, поглощение крестража принесло с собой действительно немало проблем. И если магия моя пришла в норму достаточно быстро, то вот с разумом мне пришлось немало повозиться. Почти 3 недели я методично и аккуратно разбирался с тем, что мне перепало от Тома, а было там очень даже немало. Особенно хорошо я начал это понимать, после того как переварил весь опыт Тома, и определился со своим отношением к тем или иным вещам. Да, стоило только разобрать со всем тем мусором, что хранил в себе ментальный слепок темного лорда, я наконец-то смог приступить к работе со всей той информацией по магии, что мне досталось. Примерно в тот момент то я и понял, что полученная выгода более чем окупает все проблемы и риска поглощения. Столько бесценной информации я не мог бы получить ни в одной библиотеке мира. И тут даже дело не в том, что к своим 30 годам Том уже успел обнести аж 7 библиотек магических семей из разных концов мира. Нет, все эти знания, конечно, были очень ценны. Чего только стоили знания индийских и фашистских магов, коих было просто полно после войны с Гриндевальдом. Говорить про знания румынских вампиров в магии крови даже говорить было страшно. Но вот основной ценностью памяти молодого мага был опыт. Опыт тысяч тренировок, сотен боев и дуэлей, лишь изредка тренировочных. Вот уж ради чего действительно стоило рисковать. Все же простые знания, без практического опыта, было довольно трудно применять. Требовалось время на осознание и освоение этих знаний. Имея же реальный опыт, все накопленные Томом знания сразу же становятся простыми и очевидными. Да и с практической стороной вопроса особых проблем не возникнет. Нет, ситуация прошлого лета, когда я разом из первокурсника обратился в выпускника-отличника, так еще и с несколькими дарами в своем распоряжении, не повторится. Поглотив первый крестраж, драка буквально слился с личностью молодого Тома, образовав меня нынешнего. Я, можно сказать, унаследовал, вместе с личностью, все навыки двух магов. Недавний же ритуал лишь закачал в мою голову информацию с ментального слепка будущего темного лорда. Со слиянием личности подобная операция точно не сравнится. Мне придется немало постараться, ради получения в свое распоряжение всех тех навыков, что были у Тома, но это все равно будет легче, чем в случае самого Ридла. Все же я буду, как бы, вспоминать утраченные навыки и заклинания, не изучать их, бившись в темноте низания, аки новорожденный котенок, а вспоминать, двигаясь по уже протаренной дороге. По идее, вместо 15 лет я все это должен буду освоить за 2-3 года. Хотя, с моим контролем и ощущением магии, это время может еще сильнее сократиться. Все же Том так и не занялся бесполочковой магией в будущем, у того даже мысли подобной не возникало. Так что в контроле я того несколько превосходил. Не очень сильно, все же многие заклинания просто невозможны без осознанного управления магией, так Том еще и мастером ментальной магии был сильным. Вот только свою магию тот чувствовал откровенно хреново, лишь при сильнейшей концентрации тот мог заметить это нечто в себе. Я же еще до поглощения крестража чувствовал ту постоянно, а уж после. С таким преимуществом я просто обязан превзойти Тома в магии. Правда, начать мне лучше с магии крови. Медитации, необходимые для работы с этой магией, обещали здорово продвинуть меня в ментальной магии. Да и интересно мне почувствовать в себе то, что вампиры называли вите. Том, к своим 34, так и не смог почувствовать это нечто, что есть в абсолютно любом живом существе. Глава 77. Несмотря на все мои многочисленные проблемы и общую загруженность, я таки старался не выпадать из жизни Хогвартса. Да, это было откровенно сложно, все пребывал я не сказать, что в адекватном состоянии, но проблем все же не возникло. Пусть я и несколько сдал на занятиях, да и своим знакомым я в эти дни казался каким-то чересчур мрачным, но так как ничего серьезного в эти дни не происходило, то и проблем не было. Я даже сумел выделить кусочек своего внимания на помощь Луне. Все же та впервые пришла ко мне за помощью, так что разочаровывать ее мне как-то не хотелось. Пришлось чуть поднапрячься, дабы выяснить всю ситуацию на факультете воронов, заодно выявив всех наглых нарглов, что терроризировали Луну. Благо, с моей репутацией и деньгами, подобное расследование было несложным и даже быстрым. Вот только личности этих нарглов мне не очень-то понравились. Все же девочку в основном задирали точно такие же девочки, что вполне очевидно, вот только лидер всей этой шайки хулиганок мне не понравился. Все же наказывать свою же рабыню из-за кого-то другого я как-то не рассчитывал. Да, Чжоу Чанг как раз и оказалась той, кто настроил всю женскую часть когтеварно против Луны. Притом сделала она это просто из природной вредности и желания укрепить свой авторитет на факультете. И если я еще понимал подобный мотив, пусть и считал подобные методы слишком грубыми, то вот Луна. Девочка наверняка желает отомстить именно этой китаянке, все же оказаться жертвой всеобщей травли лишь из-за чьего-то эгоистичного желания самоутвердиться не слишком-то и приятно. И с этим нужно что-то делать, вот только виновата в этой ситуации одна лишь Чжоу Чанг. Слишком грубо и нагло та действовала, за что-то и придется ответить. Думаю, всю эту ситуацию можно даже считать отличным поводом для распечатывания моего прошлогоднего подарка. При одной только мысли забрать девственность китаянки в качестве наказания, я начинал невольно облизываться и ухмыляться. Но обдумав всю эту ситуацию еще пару раз, я таки решил действовать чуть иначе. Просто Чжоу Чанг сама совсем не против избавиться, наконец-то, от клейма девственницы. Вряд ли антураж наказания сильно подпортить радость девушки от потери девственности. А потому у меня появилась идея получше. И куда возбуждающее. С трудом сдерживая злодейский смех и собственное возбуждение, я назначил встречу Чжоу Чанг в одном из заброшенных классов. Там я уже раньше развлекался с Сианин, так что место было проверенным. О нем почти что никто и не знал, кроме одной милой девочки с Когтеварена, что сумела обратить магию замка себе во благо. Да, Луну я тоже решил позвать. Пусть малышка сама накажет свою обидчицу, уверен, против подобного-то точно не будет. Да и мне будет интересно посмотреть, что же эта девочка Божий одуванчик сделает. Может быть, я даже начну лучше ту понимать, а то ее перепады настроения от маленькой милой девочки с небольшими странностями до мелкой стервачки, что предлагает мне ее трахнуть, несколько сбивает с толку. Я, конченно, понимаю, что с головой у той не все в порядке, и что понять таких людей может быть вообще невозможно, но я все же попытаюсь.